Она просто пошатнулась и упала на диван. Я думаю, она умерла почти сразу после этого. — Вот и все, — сказал Сидни, чувствуя, что у него пересохло во рту. — Я хотел дать ей коньяка. Это миссис Хокинс опрокинула столик. — Так когда, вы говорите, вы пришли? — повернулся к ней инспектор. — 5 минут назад. Вхожу, а этот шныряет там, наверху, и спускается эдак, как ни в чем не бывало. А она, бедная, тут лежит все время. Чего он там делал наверху-то, а? — Зачем вы пришли? — инспектор опять повернулся к Сидни. — Проведать миссис Лильбэнкс. Мне показалось, что между нами возникло недоразумение из-за этой истории. Ну, с ковром. Я хотел успокоить ее и сказать, что не в обиде. Сидни замолчал, и миссис Хокинс воспользовалась паузой, чтобы вставить убийственное. Ха! — А это у вас зачем? — спросил инспектор, показав на бинокль в руках Сидни. — Я пошел наверх, потому что не мог здесь оставаться. Я думал, что вы уже в пути, и решил вас дождаться. В спальне я увидел бинокль и, подойдя к окну, посмотрел в него на улицу. Инспектор молча достал блокнот и принялся записывать показания миссис Хокинс, которые та давала с величайшей охотой. Потом он сказал, что на сегодня пока все. Он свяжется с ней, если возникнет необходимость. С чувством исполненного долга она хотела уйти, но уже почти стоя на пороге, все-таки обернулась и спросила, «А как быть с миссис Лилибэнкс?» «Как фамилия ее врача? Нужно будет, чтобы он приехал и засвидетельствовал смерть по всем правилам». «Это доктор Тварт. Он живет у церкви, его...» «Да-да», — нетерпеливо сказал инспектор, — «я знаю доктора Тварта, спасибо». Уход миссис Хокинс Сидни воспринял с огромным облегчением. Инспектор тем временем подошел к миссис Лильбэнкс и снова накрыл тело пледом, но теперь уже с головой. Затем он стал листать телефонный справочник, отыскивая номер телефона доктора Тварта. Сидни медленно вышел из гостиной в столовую, чтобы не слышать, что он будет говорить. Вскоре в столовую вошел инспектор и сказал: «А теперь садитесь и спокойно расскажите мне все еще раз». Сидни опустился на стул и положил бинокль перед собой. «Зачем?» — спросил он. «Я могу лишь повторить то, что уже рассказал». «Вы звонили мне в участок?» «Да», — кивнул Сидни и подумал, что инспектору не составит труда проверить это. «Вы просили оставить мне записку, сообщили, что миссис Лилибэнкс умерла?» «Нет, я хотел сообщить это вам лично. Я сразу подумал, что вы поехали сюда». «С чего вы это взяли?» «Мне казалось, что вы непременно захотите навестить ее и сказать, что нашли ковер». «Верно, это я и собирался сделать. А потом хотел зайти к вам». «Зачем, если не секрет?» «Спросить, не зарыли ли вы случайно еще что-нибудь в том лесу или в другом месте, а?» Сидни почувствовал, как кровь приливает к лицу. «Нет», — ответил он. «Припомните-ка хорошенько». «Неужели вы думаете, что я мог бы забыть?» — спросил Сидни с улыбкой. «Конечно. Надо только захотеть забыть. Есть ведь и другое. Вы могли спутать действительность с одной из своих детективных баек». Сидни на мгновение смутился. Настолько близко к истине был инспектор. Тетрадочка его лежала далеко, в ящике письменного стола, еще с прошлого вечера. Сидни подумал, что теперь лучше носить ее все время с собой. Кто знает, может, Броквию придет в голову провести у него в доме обыск. Кашель инспектора вывел его из задумчивости. «Знаете, что мне пришло в голову?» — спросил инспектор и, не дожидаясь ответа, продолжал. «Вы могли нарочно затеять всю эту возню с ковром, зная, что миссис Лилибэнкс может вас увидеть, а тело зарыли либо до, либо после этого. Он неожиданно улыбнулся, показав потемневшие от табачного дыма зубы. Никто не стал бы так глубоко зарывать старую вещь, не имея прочих серьезных причин. — Ерунда, — сказал Сидни. — Нет, так просто вам от этого не отмахнуться. — Почему? — не без вызова поинтересовался Сидни. — Потому что я не позволю, — в тон ему ответил инспектор. — Значит, вы все еще ищете в лесу труп? — Не обязательно в лесу.